возраст. На пенсию в 55-60 это планка, установленная так, что веришь. Брумель умер и никогда не жил. Ранняя старость воспринимается как должное, как Андипал, Альмагель, Энзистал, старческий волокордин. «Доча, я человек старый, мне скоро 60», — звонят на радио России моей коллеге, рассчитывая на ириску сочувствия. У дочи в дальней коробчонке пылятся пенсионная книжка и ветеранская медалька. Когда я об этом узнал, то офигел, потому как однажды встретил медалистку в час ночи в клубе «Китайский летчик Джао Да». Но радио «Доча» — исключение. Чудовищно низкая, нигде в мире пенсионная планка дает формальное право считать себя старым уже в расцвете сил. Должна же похоронам предшествовать подготовка. Старость воспринимается как оправданное бездействие, помножаемое на право на социальный шантаж. Дайте пенсию, льготы, скидки, бесплатный проезд, а не то марш-кастрюль, не проголосуем. Ну почему, если женщины живут на 15 лет дольше, то выходят на пенсию на 5 лет раньше мужчин? Почему в стране, где до пенсии не доживают, пенсионером является каждый четвертый, а опасно стареющей считается страна, где на пенсии каждый пятый? И не проще ли платить больше действительно старым, чем размазывать тонким слоем всем? Ах, ничего из ответов не вижу, и бедное ухо оглохло. Сурик и блеклая охра банальностей сводятся к тому, что в 55 пенсионерки где могут нянчиться с внуками. Что, все нянчатся? А мужчинам и в 50 не найти работу. Тут они шустрят по кадровым агентствам. Проблема в том, что феномен ранней старости заразителен. Уже которое поколение вполне способно разбавлять молодежь на танцполах, кататься на роликах, гонять на байках, тусовать и зажигать, искренне полагает, что жизнь в полсотни лет кончена. «Сынок, у нас ведь такая страна, дети роются по помойкам, и учителя голодают», предполагается в знак солидарности вслед за ними. Пора завязывать с этой зюгановской геронтологической лабудой. Пора научиться не уважать раннюю старость. Если ты в 55 или 60 сел на шею пенсионного ослика, ты достоин, ну, скажем так, жалости с долей брезгливости. Пора признать вредной чушью все эти разговоры о возрастной безработице и так далее. Безработица для тех, кто не хочет искать работу, кто вял, пьян, груб, хмур, кому влом отрывать задницу от дивана и морду от телека, кто не согласен меняться и ничего в своей жизни менять. Потому что в реальной жизни есть дефицит нянь и домработниц, консьержек и хаускиперов, то есть профессий, требующих не столько мастерства, сколько желания работать, потому что в реальной жизни есть спрос на глиняные кувшины и лоскутное одеяло, на бабушкины кружева и плетеную мебель, то есть на то, что производят себе в удовольствие людям на забаву пенсионеры Финляндии, Германии, Греции. Но нет, я дочь старая, мне аж 55, а жизнь была тяжелая. Это ж в какие домработницы при моем высшем образовании? А вот при советской власти у меня бы пенсия была 40 и жила бы счастливо, а дерьмократы ваши все разворовали. Тьфу! Это и есть смерть. Если мы хотим жизни, пенсионный возраст должен быть поднят минимум на 5 лет, хотя покойники будут, понятное дело, с косами поперек дороги стоять. Возрастное. Однако низкий пенсионный барьер – лишь техническое ограждение смерти. Главный забор российской возрастной резервации, причем выстроенный добровольно, – забор восприятия жизни. Жизнь есть борьба. Лишь тот достоин счастья и свободы, кто ради них готов идти на... Стрекоза и муравей. Внутри забора мерилом труда почитают усталость, как точно подметил поэт и переводчик Илья Кормильцев. Нынешний российский пенсионер не просто человек, проживший тяжелую, трудную, полную лишений и бытового идиотизма жизнь, но убежденный, что только страдание оправдывает звание человека. Тьфу, три раза на мелкий пафос крупных букв. На убеждение, что муравей молодец, чревоугодник, любитель устерсов, крылов, Дал бы дуба при мысли о жизни в СССР, но советская традиция, она во многом и русская, причем из гнуснейших. Это традиция требования справедливости по мучению, а не по результату. Какой там Моцарт? Сальери — настоящий русский герой, наш парень. Он алгеброй, гармонию, он от станка не отходил. А замочил гаденыша так по делам. Это что ж, ежели каждый у полюбовницы в охмелю начнет дуэт для скрипки и альта писать? Да работал ли он лето? При Сталине бы не побаловал. Порядок был, хоть совет. Я ненавижу 9 мая за то, что двое в медалях непременно начнут выяснять, кому из них хуже приходилось на фронте. Как у собесов, всегда выясняют, кто корячился растопыристей. Для них справедливость — это когда воздается за муки, а для такой справедливости потребна революция с последующим наведением порядка. Потому что эти два принудительных действия прикроют главное — отсутствие результата жизни. Хоть какого, хоть цитаты в учебнике, хоть конвертируемых сбережений, хоть покоя в душе. До такой жизни вы не видели, мы детьми ходили с торбами за плечами, ели гнилую картошку весной и даже дрались, грызли кочерешки капусты, работали все дети. А вот я хотела бы спросить, что вы умеете делать пером, писать? Мы страну поднимали, не будет таким, как вы, жизни. Верните стаж, теперь мы все нищие, пишет мне Тарасенкова Мария Васильевна, город Смоленск. Таких писем у меня мешок. Мы всю жизнь в говне прожили, а пришел Чубайс и ограбил. Старость советского типа — это когда требуют дивидендов даже не с позабытых рекордов, а с позабытых тренировок, когда ненавидят современный спорт жизни за разнообразие форм, яркость одежд и непредсказуемость результата, когда убеждают себя, что этот сверкающий мир не для тебя, а потому он развратен и гадок. И тогда остается в обносках на 6 суток. Садить обреченную картошку крестьянином в Достолыпинскую общину, чтоб всем миром одно и одно на весь мир. Поселите их во дворце. На следующий день они вобьют 2 гвоздя и повесят наискось бельевую веревку и будут стирать в корыте, загадив дворцовую прачечную. Ведь страдания — их единственный капитал.